Глава 20. Битва одаренных. «Ты куда это направляешься, мальчик?» — гневно вопросил мистер Палтри, завидев Габриэля, спешившего через холл. «Ты должен лежать в постели!» Габриэль даже не оглянулся. Он распахнул дверь, взлетел по другой лестнице и понесся по коридору, что вел в королевскую комнату. Там было всего двое — Танкред и Лизандер. Оба погруженные в чтение. «Чарли Бон, все еще в руинах!» — выкрикнул Габриэль с порога. Мальчики оторвались от книг. «И еще! Там Манфред и Зельда!» — добавил Фиделио. «А Аза?» — быстро спросил Лизандр. «Думаю, он уже превратился!» — отозвался Габриэль. «Он наверняка там!» «Тогда наше время пришло!» Лизандр встал. Странное зрелище представляло собой эта троица, решительно шагавшая по академии. Темнокожий африканец, мальчик со вздыбленной соломенной шевелюрой, в которых простреливали молнии, и серьезный худой мальчик с длинным лицом. Плечом к плечу они целеустремленно миновали доктора Блура, запиравшего свой кабинет, доктора Солтуэзера, тащившего куда-то пюпитр, мистера Палтри, расставлявшего фонарики. И сколько взрослые не кричали и не топали на них ногами, мальчики даже не замедлили шаг. Они молча вышли в застывший сад и по хрустящей, заиндевевшей траве направились к руинам. А за спиной у них на галерее собралась целая толпа детей. То была ночь всеобщего неповиновения. Благодаря Оливии вся академия уже знала, что в руинах заплутал один из них. И вот, презрев правила и не слушая надзирательницу, дети вскакивали с постелей и, тревожно перешептываясь, спешили по коридорам, стекаясь на галерею. Фиделио вместе с Оливией стоял у окна и всматривался в сад. «Чувствуешь?» — спросила она. Ледяной колючий ветер дул навстречу трем фигурам, решительно шагавшим к руинам, рвал с них плащи, хлестал в лицо. Никто из троих не захватил фонаря, и, глянув в небо, Фиделио увидел, что черные тучи разошлись. Яркий свет полной луны посеребрил темный сад. «Это дело рук Танкреда», — приглушенно объяснила Оливия. «Я разузнала. Танкред умеет вызывать ветер и даже бурю». «А Лизандр?» — тотчас спросил Фиделио. «Про него точно никто не знает», — покачала головой девочка. «Но говорят, у него особый дар. Вроде бы он умеет вызывать духов. А вот что я точно знаю, это то, что Аза может перекинуться, как только стемнеет». «Так вот, значит, кто это?» — пробормотал Фиделио. Насчет способностей Манфреда ему уже все было известно, а про Зельду Табински поговаривали, что она владеет телекинезом. Может, она и людей умеет передвигать, а не только предметы. А в это время во тьме руин Чарли Бон съежился у стены. Мальчику было показалось, что ему удалось оторваться от четвероногого преследователя, но зверь опять настигал его. Чарли слышал, как брякают расшатанные камни под звериными лапами и как клацают когти. Зверь мчался к нему. Чарли заставил себя выпрямиться. Он сделал шаг другой вперед, и тут прямо перед ним с грохотом упало что-то тяжелое и твердое. Он едва успел отскочить. Потом наклонился и дрожащими руками нащупал рухнувшую статую. Чарли перебрался через неожиданное препятствие и, крадучись, двинулся вперед. Впереди что-то хрустнуло, и каменная верхушка фонтана плюхнулась в воду. Мощная волна ледяной воды сбила Чарли на пол, а потом на него посыпались камни, остатки разоренного фонтана. Он перекатился на живот, закрыв голову руками. «Не сдамся, не сдамся, не сдамся, ни за что!» — бормотал Чарли себе под нос. Но сколько он сумеет продержаться? Враги слишком сильны. Неужели на помощь ему не придет никто, столь же сильный? И вдруг, будто в ответ на его мысли, по лабиринту засвистел ветерок. Он крепчал с каждой секундой и вскоре превратился в воющий ветер, в вихрь, от которого содрогались камни. Этот ветер летел над городом, и вот уже под его покрывалом качнулся и загудел соборный колокол. Бом-бом-бом! Гулкий голос колокола точно бил сигнал тревоги. Чарли глянул вверх и увидел, что ветер разогнал облака, и на небе показалась луна, Яркий свет залил руины. Теперь и врагов, и препятствия будет видно издалека. Чарли заметил, что некоторые расшатанные камни прямо-таки ходуном ходят и вываливаются из стен, так что можно пробраться через эти новоявленные арки. Только вот куда? Яростный рык зверя донесся как будто со всех сторон сразу. Чарли завертел головой, но зверь уже беззвучно выпрыгнул откуда-то из-за камня и стоял в каких-нибудь 2 шагах от мальчика. Он сверкал желтыми глазами и щерил зубастую пасть. Чарли замер. «Все, сейчас прыгнет, и мне конец!» — пронеслось у него в голове. Но тут между ним и чудовищем скользнула какая-то призрачная тень. Чарли в изумлении различил очертания копья и щита. Потом из лунных лучей выплыла 2-я фигура, 3-я. Призраки загнали чудовище в угол, и оно пронзительно завыло от ужаса. Мальчик испуганно попятился от привидений, запнулся о замшелый камень и шлепнулся прямиком на терновый куст. Увидев, что добыча упала, чудовище ринулось было на Чарли, но 2 сверкающих острых копья тут же обрушились на уродливую голову зверя и едва не пробили его ощеренную морду. Тот разъяренно зарычал и сверкнул желтыми плошками глаз, не в силах добраться до Чарли, а потом отскочил, не смея приблизиться. Чарли с трудом поднялся и, шатаясь, заковылял прочь. Он здорово расцарапал шипы лицо и руки, так что губы стали солеными, а пальцы липкими от крови. Потом он заметил, что дрожит крупной дрожью. Ноги начали заплетаться, а голова почему-то так кружилась, что думать не получалось совсем. «Надо поскорее выбраться отсюда, пока я не замерз насмерть», — пробормотал он себе под нос, отчаянно стуча зубами. И тут о ноги Чарли потерлось что-то теплое. Он глянул вниз. Медно-рыжий кот Феликс, задрав хвост, слегка толкнул его под левую коленку. Справа возник саламандр, а из-за ближайшей статуи выскользнул Везувий. Коты выстроились в кольцо и закружили у ног Чарли. Мехих искрился, от кошачьих шубок поднималась волна тепла, и Чарли почувствовал, что согревается. Даже промокшая одежда на нем высохла. Он ускорил шаг. Коты обогнали его и беззвучно полетели вперед, как одна огненная стрела, указывающая дорогу по запутанным коридорам разрушенного замка. Постепенно Чарли стали попадаться знакомые фонтаны и статуи. Правда, теперь многие из них обрушились, но фонтан в виде каменной рыбины был цел, и Чарли это почему-то подбодрило. Наконец, коты вывели его в тот самый мощеный двор, откуда расходились 5 коридоров. Ветер стих, и колокольный звон вдали смолк. Коты впрыгнули на каменные сиденья и принялись деловито умываться. «Вы разве со мной не пойдете?» — спросил их Чарли. Коты на секундочку оторвались от умывания и мурлыкнули. «Все равно большущее спасибо!» — поблагодарил Чарли. Сквозь наружную арку он видел серебряную заиндевелую траву. Но кто или что поджидает его там, в саду? Неужели он все-таки спасся? Чарли помедлил, набрал в грудь воздуху и шагнул в сад. Кто-то преградил ему дорогу. «Привет, Чарли!» — сказал Габриэль Муар. «Теперь ты в безопасности!» Чарли облегченно выдохнул. Голова у него закружилась, ноги подкосились. «Интересно, я что, в обморок падаю?» — успел подумать он. Но тут его подхватили чьи-то могучие руки, и над ним нависли встревоженные лица Танкреда и Лизандра. «Ого!» — вырвалось у Танкреда. «Ты цел?» — спросил Лизандр. «Вроде да!» — из последних сил отозвался Чарли. «Спасибо!» Сад устилали сломанные ветки и сучья, а снег смело высоченные сугробы. «Да тут была настоящая буря!» — отметил он. «И не только!» — засмеялся Лизандр. «Тут много чего было!» «Кое для кого даже слишком много!» — добавил Танкред, заглушив своим хохотом смех друга. Чарли разглядел 2 коленопреклоненные фигуры — Манфред и Зельда. «Пошли!» — потеребил его Габриэль. «Кухарка там приготовила пир на весь мир!» «Пир ночью?» — поразился Чарли. «А что, разве можно?» «Сегодня особая ночь!» — веско сказал Лизандр. «Сегодня можно все!» И они двинулись к зданию Академии. Во многих окнах горел свет, а у входа теснилась целая толпа во главе с Оливией и Фиделио. Оба подскакивали, приплясывали и размахивали руками. Чарли тоже помахал им. «Смешные, правда?» «Фиделио нам сказал, что ты пропал», — объяснил Габриэль. «А не скажи он, ты бы, наверное, так и остался в развалинах». Чарли содрогнулся. Танкред отворил садовую дверь, и они шагнули прямиком в вопящую и голдящую толпу. Чарли чуть не оглох, его засыпали вопросами. «Как тебе удалось выбраться? Чарли, а что там, что-то было? Что-то было, а? Ты видел чудовище? Почему ты заблудился?» «Дорогу, дорогу!» — выкрикивал Лизандер, проталкиваясь сквозь толпу. «Да ну, ребята, расступитесь же!» — просил Танкред. «Дайте Чарли пройти!» Толпа послушно раздалась, и Чарли двинулся по узкому проходу. Со всех сторон глядели возбужденные лица. Очутившись, наконец, в холле, он увидел, что на длинном столе, где раньше были фонарики, теперь красуется несметное множество блюд с бутербродами, пирожками, пышками и плюшками. Кухарка суетилась у стола, раздавая угощения. «А, вот и почетный гость!» — воскликнула она, завидев Чарли. «Совсем в ледышку превратился! Ну, что тебе положить?» Чарли пришел в замешательство. Глаза у него разбегались. «Ну!» — промямлил он. «Не знаю даже!» «Всего!» — вмешался Лизандер. «Ему положить всего и побольше!» «Все и побольше! Кушать подано!» Кухарка нагрузила тарелку горой вкусностей. Тут Чарли заметил, что Фиделия с Оливией пытаются пробиться сквозь толпу. «А моим друзьям можно положить?» — спросил он. «Они как раз...» «Нет!» Кухарка вручила ему тарелку. «Сначала этой троице...» Она кивнула на спасителей Чарли. «Ведь кабы не они, тебя бы тут вообще не было, верно?» «Пожалуй, что да!» Чарли покраснел. «Извините!» Кухарка подмигнула ему, а сама тем временем подала по тарелке снеди Габриэлю и Танкреду, которые, по примеру Чарли, попросили всего побольше, и Лизандру, который ограничился жареной картошкой. Тем временем в холле появились преподаватели музыки и попытались разогнать толпу. Мистер Палтри был рассержен и на всех рявкал, а вот доктор Солтуэзер, кажется, радовался ночному безобразию не меньше учеников, изгоняя детей к столу, как пастух стада, то и дело затягивал песню. Мисс Кристал тоже была здесь. Она издалека улыбнулась Чарли и жестом показала ему «молодец». Она помогала миссис Вальс не пускать в холл малышей, потому что к пиршеству были допущены только музыканты, кроме Танкреда и Лизандра. И, конечно, Оливии, которую, впрочем, официально никто не пускал. Просто она прибегла к своим актерским навыкам и просочилась в холл, надев синий плащ. Ей удалось провести всех учителей. И вот она уже мчалась к Чарли, торжественно неся две тарелки сосисок в тесте и плюшек. «Взяла тебе добавки!» Запыхавшись, похвасталась она. «Ой, бедняга, да ты же весь в синяках! А на голове-то что творится?» Чарли спохватился и пригладил непослушные волосы, в которых за время последних приключений скопилось столько веточек и листьев, что теперь его прическа и впрямь была как куст. Вообще-то Чарли уже насытился, но отказаться от приношения Оливии у него духу не хватило. «Давай пополам!» — предложил он. «А где ты раздобыла синий плащ?» «Позаимствовала, убили!» — объяснила девочка. «Он, бедняжка, слишком устал и остался в спальне. Кстати, знаешь, он ведь нашел медаль!» «Знаю, знаю!» — кивнул Чарли. Фиделио покосился на него и многозначительно поднял брови. «Надо будет потом посоветоваться с ним насчет Билли», — решил Чарли, уплетая плюшки. «Нужно обязательно разузнать, кто именно и как подчинил Альбиноса своей воле». «Не могу поверить, что весь этот пир затеяли только из-за меня», — с трудом произнес он сквозь непережеванную плюшку. «Это все кухарка расстаралась», — объяснил Фиделио. «Она, если уж решит, то ей все учителя скопом не помеха. Даже доктор Блур, и тот ее не остановит. В прошлом году, помню, потерялся один мальчик. Его 3 дня искали. Оказалось, он заблудился в старой части академии и в конце концов едва выбрался оттуда. Точнее, выполз через трещины в полу, весь в синяках и царапинах и облепленный паутиной. Некоторое время он даже разговаривать не мог. Так вот, кухарка устроила ради него ночной пир и потом его отправили домой. Больше он не появлялся. Ничего удиви... Чарли осекся, потому что садовая дверь распахнулась, и на пороге возникли доктор Блур с тетушкой Лукрецией. И они с усилием волочили за собой обвисшего, как тряпка, Манфреда, а тот начисто утратил весь свой грозный вид. Голова у него безвольно свесилась на грудь, а страшные глаза были полуприкрыты. Тетушка Лукреция метнула в Чарли испепеляющий взгляд, и все трое скрылись в западном крыле. Весь холл в полнейшем молчании наблюдал, как мистер Хек и еще один учитель протащили также полуобморочно обвисшую Зельду Добински. И хотя Зельду с Манфредом все боялись и недолюбливали, но стоило детям увидеть их полумертвые лица, и веселье сразу же поутихло. Вскоре все начали разбредаться спать. Когда Чарли, Фиделио и Габриэль вернулись в спальню, остальные мальчики, казалось, спали, но со стороны койки Билли доносилось не то сопение, не то всхлипы. Чарли в темноте присел на краешек его постели. «Билли!» — позвал он. «Ты чего ревешь?» «Чарли, прости, что я тебя бросил в развалинах!» — всхлипнул Билли. «Я ничего плохого не хотел!» «Да ладно тебе!» — отозвался Чарли. «А вот Эмилию выдал именно ты, верно? Проговорился кому-то, что она проснулась. Зачем, Билли, а?» Молчание. «Тебя что, заставили? Кто?» — не унимался Чарли. На этот раз Билли все-таки ответил, хотя и не сразу. «Я просто хочу, чтобы у меня были мама и папа. Нельзя, да?» Чарли не знал, что и сказать. На следующий день жизнь вошла в обычную колею, разве что учителя проявляли больше сочувствия, чем им это обычно свойственно. Никто не бронил Чарли за зевки и рассеянность, а на английском он и вовсе задремал. Только мистера Палтри вчерашняя ночь не изменила ни на йоту. Он, как всегда, взрывался по любому поводу и распекал всех. Перед чаем к Чарли подлетел Фиделио, распираемый потрясающими известиями. В академию явился его брат Феликс, якобы чтобы отдать Фиделио починенную скрипку, но на самом деле поделиться новостями. Во внешнем мире произошло немало интересного. «Эмма и мисс Инглдью заперлись в книжном магазине и держат оборону», — взахлеб излагал Фиделио. «И ни за что не хотят никого пускать. Луны к ним уже ломились, требовали, чтобы Эмма вернулась к ним. Кричали, мол, пленка доктора Толли — это еще не документ. И еще говорили, что пока им не предоставят убедительных доказательств, они не поверят, что Эмма — дочка изобретателя». Чарли в отчаянии запустил руки в волосы. «Это что же получается? Мы старались, а теперь мисс Инглдью не может оставить Эмму у себя. Похоже на то». Фиделио помрачнел. «Пока документы не найдены». «Какие еще документы?» — простонал Чарли. «Ну, знаешь, всякие справки, удостоверения личности, свидетельства о рождении, об удочерении. Понял?» Чарли схватился за голову. «Но ведь бумаги у них, я имею в виду у Блуров, наверняка где-нибудь припрятаны». «Да уж, конечно», — согласился Фиделио. «Припрятаны и перепрятаны, нам остается только их найти». Ужасная перспектива представилась Чарли. Чтобы найти документы, придется облазить десятки пыльных чердаков и закоулков Академии. На это уйдет лет 10. И еще столько же придется просидеть под арестом, потому что их неминуемо застукают. «Задачка не из легких», — мрачно протянул он. Но, как оказалось, Фиделио с Чарли никуда лазить и ничего искать не пришлось. Кое-кто постарался за них, причем обошелся без экспедиции на чердаки, без арестов и паутины. Но шуму наделал немало.